Глава 12. Василиса. Добираясь до работы и первым делом направляясь на поиски Елены. «А, это ты?» Небрежно кидает она мне. «Что решила?» «Я завтра уже не смогу выйти». Начинаю я и вижу, как девушка закатывает глаза. «Я так и думала. Что ж, будешь уволена сегодняшним днем. Подожди немного. Получишь в бухгалтерии расчет». Больше я не достойна ее внимания, видимо. «А можно я смену сегодня отработаю?» В надежде спрашиваю я. Деньги лишними не будут. «Нет, сегодня уже выходит новая девочка, так что можешь сдать форму и собрать свои вещи, если они у тебя здесь есть». Лена ведет себя дерзко, и мне совершенно не нравится ее тон. «Господи, чем же я всем не угодила?» «Хорошо, спасибо и на этом». Выхожу, закрыв за собой дверь. «Нет, расстраиваться не буду, хватит с меня. Нервов не запастись на этот безумный мир». Не успеваю выйти, как меня тут же хватают под локоть и оттаскивают в сторону от кабинета администратора. «Это правда, что тебя уволили?» Слышу знакомый голос. «Антон!» Восклицаю я. «Можно вообще-то и поаккуратнее?» Недовольно шеплю на него, потирая руку вместе его хватки. «Так это правда?» Не унимается парень. «Да, правда!» Смотрю на него и не пойму, почему его это так цепляет. «А в чем, собственно, дело?» «Так и куда ты теперь?» Спрашивает он меня, явно не собираясь отвечать на мои вопросы. «Подвернулась работа. Не думала, что меня уволят вот так. Я просила отпуск дней на 5». Оправдываюсь я, а он лишь хмурит брови. «Папика нашла?» Мне послышалось. «Ты чего себе позволяешь?» Удивляюсь я и стараюсь незаметно отступить от него. «Значит, Катька не соврала?» Зло хмыкает он. «Что про меня треплют? Говори быстро!» Подхожу к нему и хватаю за жилетку. «Говори немедленно, пока по морде своей не получил!» Чуть ли не рычу ему в лицо. «Да Катюха сказала, что ты снимаешься для взрослых мужиков, только за счет этого еще и живешь!» Отводит глаза в сторону. «Отдумайся!» Тут же начинает шептать, прижав меня к себе. «Снимем квартиру, найдем тебе работу. У меня хорошая зарплата. Я могу потянуть нас двоих. Вась, нравишься ты мне! Уходи из модельного агентства!» Не унимается он, а я пытаюсь оттолкнуть его. «Тоха, ты чего? Мы ведь просто друзья. Я и повода тебе не давала, черт! Отпусти меня немедленно!» Восклицаю и, собрав оставшиеся силы, отталкиваю его. «Не смей меня трогать!» Предостерегая его попытки подойти ко мне ближе. «Надеюсь, что больше тебя никогда в жизни не увижу!» Выхожу в коридор из-за кутка, куда меня затащил Антон, и уверенно направляюсь к Катерине. Первое желание – это выдрать ее редкие, испоганенные осветлением волосенки, чтобы знала, как трепаться за моей спиной. Но меня окликает женский голос, и я останавливаюсь на полпути. «Шевцова!» Я оглядываюсь. «Получи расчет!» Выглядывает из бухгалтерии девушка. «Иду!» Удивляюсь тому, как быстро меня рассчитать решили. В кабинете я подписываю заявление на увольнение по собственному желанию и ведомость, где числится сумма в 5000 рублей. «Это что за сумма такая?» Я еще раз приглядываюсь к ведомости и не понимаю ничего. «Вы что, издеваетесь?» «Все правильно. Не возмущайся. Деньги забирай, и ты свободна», – спокойно отвечает бухгалтер. «Это за 8 смен в ноябре месяце? Почему так мало? Должно было выйти не меньше 20 тысяч. Я считать умею». «Меня решили добить напоследок, что ли?» «А штраф?» Моргает эта молодая кукла своими длинными накладными ресницами. «Какой штраф?» «За то, что ушла, не поставив известность за 2 недели. Отпускают-то тебя без отработки. Мне сказали, я сделала. Ты свободна». Еще одна дверь, которой мне хочется хлопнуть, выходя из кабинета. 5000! Смешно! Но ругаться сил уже просто нет. Из меня словно высосали всю энергию. Мне просто хочется упасть и не вставать. Закидываю в рюкзак свои туфли, белую рубашку, заворачиваю в пакет и выхожу из этой богадельни, на ходу застегивая куртку. Ничего. Еще будет и на моей улице праздник. Я в этом уверена. Но, похоже, мои злоключения на сегодня не закончены, подумалось мне, когда я подходила к дому, откуда уже за пару домов доносилась громкая музыка. У нас дома и музыка. В доме ведь нет абсолютно никакой техники. Мать все пропила. Прохожу во двор, тихонько прикрыв за собой калитку, и подхожу к передним окнам. В комнате горит свет, и можно различить силуэты сквозь замерзшее стекло. Человек 5 отплясывают в зале, который заняла мать. Значит, у матери гулянка. Это плохо. Очень плохо. По старому пути обхожу дом, пробираясь через сугробы к окнам своей комнаты. Привычным движением открываю оконные рамы и пролезаю внутрь. Хорошо, хоть дверь еще не выломали. Прикрываю створки. Трогаю батареи. Теплые. Значит, мать истопила котел. Уже хорошо. Но одно точно теперь знаю. Осталась я без ужина, так как на кухню незаметно не пробраться. Включаю свет и начинаю копаться в своих вещах. Собираю все более подходящее для лета. От сборов отвлекает стук в дверь. Я тут же выключаю свет и затихаю. «Чего долбишься?» Слышу пьяный голос матери. «Мне показалось, что там свет горит», говорит незнакомый мужской голос. «Тебе показалось! Васька должна сегодня работать! Припрется под утро!» Слышу по шагам, что кто-то уходит. Но я так и не двигаюсь с места. Не уверена, что за дверью никого нет. Меня бьет мелкая дрожь. Боюсь я таких вот неадекватных, пьяных дружков матери. Не знаю, сколько я так простояла, пока не послышались еще одни удаляющиеся шаги. Музыка притихла, слышатся голоса. Приходит сообщение на телефон. «Завтра в 7 утра будь готова, машина за тобой приедет». Отлично, уже хоть какая-то определенность появилась. Я в попыхах начинаю собирать свои шмотки уже без разбора, благо сумка вещевая большая. «Нет, Ларка, я определенно слышу там возню». Вдруг раздается мужской голос у моей двери, дергает дверную ручку. «Мамочки!» Я быстро швыряю документы об окончании школы. Еще что-то попадается под руку. Закрываю рюкзак, сумка стоит у окна. «Я видел фотку твоей девки в газете. Взрослая она, уже можно!» Продолжает мужик свою речь. «Кого можно? Что можно?» Быстро свою ноги в кроссовки, накидываю куртку, подхожу к окну и слышу, как дверь начинает трещать по швам. Выкидываю на снег сумки и сама следом выпрыгиваю. Слышу в комнате шум и треск дерева. Сломали дверь. Сердце стучит где-то в горле. Ноги немеют от страха. Нет, только не поймали бы меня. «В окно, сучка, стеганула!» Доносится крик из дома. Я уже выбегаю за забор и, что есть силы, несусь подальше от этого дома, который язык не поворачивается и домом-то назвать. Слезы застилают глаза. Брат был бы дома, заступился бы. Сегодня определенно самый ужасный день. Куда податься? Ни подруг, ни друзей. Кто захочет дружить с девчонкой, у которой неблагополучная семья? Мало таких. А в моем случае желающих и не нашлось вовсе. Бреду по заснеженной улице с рюкзаком на спине и сумкой наперевес. Первым делом, собравшись с мыслями, решаю идти на вокзал. Там пережду ночь. А утром напишу сообщение Арсению, откуда меня можно забрать. С этими мыслями так и дохожу до здания вокзала, где уютно размещаюсь в теплом помещении зала ожидания. Люди снуют туда-сюда. Кто на рейс, кто уже приехал. Кого-то встречают. Радостные лица, уставшие лица. Жизнь так многогранна. Даже не уловить всего того, что происходит с тобой. С ним. С ней.